Глава 7. Ваш основной ресурс. Энергия. Гениальность зависит главным образом от энергии. Мэтью Арнольд. В течение дня одни люди успевают сделать больше, чем другие, и дело не всегда в большей мотивации или лени, а в уровне личной энергии. Энергия играет значительную роль в способности достигать желаемого. Она влияет на многие аспекты вашей жизни. Большинство людей знают, что труд, спорт, духовное и интеллектуальное развитие сделают их жизнь лучше, но у них просто не хватает сил. Когда энергия убывает, человек слабеет. Его тело становится более подвержено различным заболеваниям. Когда энергии не остается совсем, человек умирает. Чем выше уровень энергии, тем продуктивнее и жизнерадостнее человек. Все, что делает вас сильнее, увеличивает вашу энергию. Спорт, массаж, медитация, молитва, духовные практики, вегетарианство, прогулки на природе, приятное общение с близкими, информационная диета, длительное молчание, глубокие размышления, смена обстановки, морской и горный воздух, чистая вода, порядок в голове и в делах. Все негативные чувства, такие как гнев, вина, обида, страх, зависть, истощают энергию. Особенно разрушительно для вашей энергии, если вы испытываете эти чувства к членам собственной семьи. В этом случае вы задействуете меньше половины своих психологических возможностей. Если вы живете по чужим навязанным стандартам и тратите силы на то, чего не хотите в действительности, ваша энергия уходит на постоянное подавление внутреннего сопротивления. Все виды зависимостей подавляют энергию. Будь то зависимость от кофе, алкоголя, наркотиков, гаджетов, сахара, секса и так далее. Энергию рассеивает беспорядок во всех его проявлениях – на столе, в шкафу, в компьютере, в списке дел, в отношениях. Порядок в голове и в жизни начинается с мелочей. Сделайте такой мелочью ваше рабочее место. Если вы сможете контролировать порядок на своем рабочем столе, вы сможете контролировать и свои цели. Помимо этого, выделяйте один день в месяц на расчистку пространства вокруг себя, как физического, так и виртуального. Выбрасывайте, продавайте, отдавайте, дарите, удаляйте все ненужное, сломанное, все, чем вы больше не пользуетесь и не собираетесь. Сбои со сном истощают энергию, так как человек недополучает мелатонина. Забирают энергию мрачные сцены убийств и изнасилований. Особенно картины и фильмы, сделанные в черных тонах, на которых присутствует кровь или интим, как в большей части работ Питера Рубинса или Мартина Скорсезе. Деструктивный внутренний диалог в моменты неудач приводит к потере энергии. Она направляется на самоедство и жалость к себе. На изменение ситуации к лучшему энергии не остается, и у человека опустятся руки. В этот момент многие люди забывают о позитивном мышлении. Некоторые ошибочно полагают, что позитивное мышление нужно для того, чтобы в жизни случались одни только хорошие вещи. Подумал о хорошем и получил. В действительности позитивное мышление нужно для того, чтобы достойно пережить моменты ошибок и неудач. Критика и осуждение других людей негативно сказываются на энергии. Перемывание костей не такое безобидное занятие, как может показаться на первый взгляд. За критикой скрыто желание доминировать и навязывать свое видение мира. Она не позволяет разглядеть лучшие стороны личности в других. Обычно к ней прибегают в разговоре, когда более интересные темы закончились. В процессе критики всегда приходят к возмущению, а это прямая дорога к жертвенности. Поэтому, если осуждение стало вашей привычкой, старайтесь больше молчать, чтобы не осуждать хотя бы вслух, и поменьше вникать в то, что вас напрямую не касается. Еще одна распространенная причина утечки энергии — это скользящие переходы. При скользящих переходах человек не способен длительное время концентрироваться на одной проблеме. Его внимание постоянно перескакивает с одной проблемы на другую. Подобный разброс ведет к потере созидательной энергии. Поэтому, если вы склонны к скользящим переходам, возьмите себе за правило делать одно дело за раз. Не переключайтесь на новое дело до тех пор, пока не завершено уже начатое. Вначале вам будет тяжело сохранять последовательность, но со временем более глубокая концентрация войдет в привычку и будет экономить вашу личную энергию.